Говорящая картина. Ибо мы ходим верою, а не видением. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 7. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, глава 5, 8 стих. Дорогие братья и сестры, я хочу сегодня поговорить с вами об образе зверя из Откровения Иоанна 13 главы. В немецком переводе образ зверя переводится как «картина зверя». Я думаю, что вы мне поверите, что я намного охотнее говорил бы о славе Божьей, чем на эту тему. Но все же и эту тему, эту проблему надо осветить. Так много неверных и искаженных представлений среди христиан на эту тему. И поэтому я хочу об этом говорить. Я никого из вас, кто имеет другое мнение, не хочу обидеть. Но и никто в вечности не должен сказать «я этого не знал», если Господь его об этом спросит. Иисус говорит, что мы должны церковь учить соблюдать все, что Он повелел. И откровение Иоанна, оно от Христа. Не сам Иоанн видел, но Иисус ему сказал. И повеление Христа – «научите их исполнять все» относится и к этому откровению. На эту тему я написал брошюру, но в ней не написано то, о чем я сегодня буду говорить, и кто этой темой интересуется, может ее прослушать. В ней излагается 13 и 17 главы Откровения и называется число 666, число Антихриста и лжепророка. Я, может быть, раз-другой коснусь тем этой брошюрки. Читаю из Откровения 13 главы с 11 стиха. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». До сих пор Слово Божие. Напоминаю, в немецком переводе образ зверя переводится как «картина зверя». Дорогие братья и сестры, я не могу осветить все пункты в этом местописании, но хочу сказать, что это пророческий текст, который был дан почти 2000 лет назад. И слово «образ» или «картина», которое употребил Иоанн в греческом тексте, называется «эйкон». Вы, которые в России жили, замечаете, что в корне этого слова – слово «икона». Греческое слово «экон» означает «картина», «икона». Но это не картина, которую можно повесить на стенку, как и большинство икон не вешают, но ставят. «Экон» – стоячая картина, и это говорящая икона. Говорящая картина, которая стоит. И если вы посмотрите на телевизор, вы увидите картину, которая стоит. Стоит, как икона в углу, или где-нибудь, как православные это делают, в квартирах ставят свои иконы. Так и телевизор стоит в углу или на тумбочке, или же в современной стенке. И эта картина говорит. Она имеет и дух. Картине дан был дух, чтобы она говорила. Иоанн все это 2000 лет назад пророчески видел. Он этот телевизор видел, как стоящую картину, как икону, и он видел, эта картина говорит, она двигается, имеет дух. Из картины исходит дух, дух, который влияет на человека. Итак, дорогие братья и сестры, мы должны подчеркнуть, что последний Антихрист еще не пришел. Но если он уже здесь, это еще не явно. Поэтому телевизор еще не имеет образа персону последнего Антихриста. Еще нет. Поэтому многие говорят, Антихриста еще нет. Значит, телевизор – не говорящая картина, потому что здесь говорится об образе, картине, иконе, звере, а зверь – это антихрист. Нужно сказать, эти люди правы, антихриста еще нет. Но говорящая картина, через которую антихрист, когда появится, будет говорить и являть свою персону, эта картина уже есть, без антихриста. Точно так же, как радио уже до Гитлера было, и Гитлер употребил радио, чтобы своим демоническим голосом как бы загипнотизировать и подчинить своему влиянию всю Германию. И Гитлер произносил праведные речи. Он говорил о провидении. И тогда верующие говорили: «Это наш человек». Наконец-то исчезла грязь с улиц, и он говорит о провидении. И кого он под этим имеет в виду, как не Бога, который заранее все планирует? И свою знаменитую кёнигсбергскую речь он начал 126-м псалмом. И 80 миллионов немцев по радио внимали его демоническому голосу, которым он их увлек под свое влияние, под свое заклятие. И начал свою речь псалмом 126-м, первым стихом. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Дорогие мои, радио уже давно было изобретено. И так говорящая картина антихриста – телевизор, уже давно в обиходе. Только антихрист, как персона, еще не пользуется им. Но этой картине дан был дух. И я должен сказать, что дух антихриста уже сегодня управляет телевизором. Не все передачи антихристианские, нет, не все. Но многие, очень многие уже сегодня пропитаны духом антихриста и вдохновлены духом антихриста. Хочу обратить внимание на одну передачу, которая должна будет показана завтра. Может, ее отменят, многие против нее протестовали, и мы тоже. И завтра в нашей церкви будет молитвенное собрание, чтобы Бог отвратил вред от тех, которые завтра беззаботно включат телевизор. Завтра второе немецкое телевидение хочет показать сатанинскую мессу. Хочу вас предупредить, не смотрите это даже из любопытства. С сатаной нельзя шутить. Объясняю на примере. Был мальчик, он гнался в лесу за лисой. Лиса шмыгнула в нору, мальчик сунул руку в нору. Отец говорит: «Убери руку». Мальчик не послушался и сказал: «Я схватил ее, я поймал ее». Папа сказал: «Вытащи руку из норы». А мальчуган: «Папа, я же держу ее». Папа снова: «Вытащи руку». Вдруг мальчик кричит: «Папа, я не могу. Она вцепилась в мою руку, она держит меня». Лиса обернулась и укусила мальчика. Видите, дорогие, с сатаной не шутят. Многие думают, сатана у них под контролем. Многие думают, что пользуются телевизором разумно, что он не властен над ними. Как долго? Может, у тебя будет, как у того мальчика, и ты будешь под властью телевизора. И ты будешь стонать: «Не могу без телевизора, не отпускает». С сатаной не шутят. Такие передачи даже из любопытства не смотрят. Передача называется «Я убиваю, если сатана повелевает». В передаче говорится о ведьме, которая это делает. Смотрите, этой картине, этой говорящей картине был дан дух. Какой дух, если эту сатанинскую передачу не отменят, несмотря на сильные протесты и тысячи подписей? Дорогие, вы же тоже дети Божьи, мне же не надо вас научать. Ответ вы же и сами знаете. Какой дух от этой говорящей картины будет исходить при этой сатанинской мессе? Ведь не дух Иисуса Христа. Мы же не будем себе это внушать. Ведь это же преисподний дух из преисподней. Эти ничего не подозревающие люди, которые хотят развлекательную программу, когда включают телевизор, воочию увидят сатанинскую мессу, и сатанинский дух проникнет в их сердца. Поэтому что ты видишь, в то ты и преображаешься. Духу, которому ты открываешься, завладевает тобой. Откроешься Святому Духу, Святой Дух будет обитать в тебе. Откроешься лживому духу, лживый дух завладеет тобой. Откроешься духу религиозного лжеучения, то дух религиозного лжеучения завладеет тобою. Откроешься дьявольскому духу, то дьявольский дух завладеет тобою. Может, не сразу одержим будешь, но сатана будет предъявлять свои права на тебя. Вначале ты будешь говорить: «Я держу его в кулаке». Но вдруг все изменится, и ты будешь в его кулаке, значит, в его власти. Дорогие, посмотрите, эта говорящая картина имеет дух, и она производит дух. Когда Иисус Христос был в искушении, то сатана искушал его другим родом телевидения. Наш телевизор – техническое сооружение, а сатана искушал Иисуса телевидением ясновидения и воображения. Он вызвал его на высокую гору и показал ему, что он показал ему. Что? Все царства мира сего. Тогда он увидел все царства мира сего. Телевидение, видение вдаль. Он увидел восход Римской империи, восход Римской империи немецкой нации. Он увидел восход царской России. Он увидел восход коммунистической России, рейх Гитлера, большой рейх Японии, сверхвеликий китайский рейх, все царства мира. Он видел говорящую картину, произведенную сатаной. Сатана показал ему все царства мира и сказал: «Если упадешь и преклонишься предо мною, то все дам тебе, потому что они даны мне». Господь ответил и отвернулся от него. «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И сатана отошел от него. Итак, дорогие друзья, и здесь написано о говорящей картине, которая имеет дух, и эта говорящая картина, которая имеет дух, этот телевизор показывает тебе все царства этого мира. К тебе и ко мне приступает то же самое искушение, как к Иисусу Христу. Только Он Господь и Бог, а мы Его ученики, мы люди. То же самое искушение, которым сатана искушал Иисуса тем, что он показал ему все царства мира, приходит к нам через говорящую картину. Ты можешь включить телевизор, и ты можешь говорить мне, что хочешь, но я это дело основательно изучил и исследовал. Все царства мира сего. Я пришел в одну семью. Телевизор включен. Показывает далекую страну Японию. Показывает далекую страну в Южной Америке с индейцами. Ты смотришь последние известия из России, из Америки. Что случилось в Англии, что произошло во Франции, что нового в Ливии, Сирии, Египте, Африке, Австралии, Азии, Европе, Северной и Южной Америке, в Израиле, в Средней Америке, Никарагуа. Везде. Все царства этого мира. Покажет тебе сатана все царства своего мира и в области культуры. Тут тебе и спорт, царство спорта. Олимпиаду в Америке ты увидишь в твоем доме, в твоей комнате. И, видя царство спорта, соблазняешься твоими глазами. Тут и прекраснейшие концерты, чудеснейшие культурные мероприятия. И далеко не все плохо, что показывается в этой области. Я к этому еще вернусь. Но царство этого мира, а не царство Иисуса Христа, имеет власть и фасцинирует, захватывает своими яркими, сверкающими эффектами и соблазняет тебя твоими глазами царство этого мира. Их любить, любить спорт, этот глупый футбол. Подумайте, если кто-то любит спорт, извините, это слово у меня так выскочило, я не против спорта, но подумайте, что стоит за этим. Спортсмены загребают миллионы. Заслужили они этого, быть миллионерами? Всю Германию лихорадит. И все несчастны, если сборная Германии проиграет. И все в счастливом угаре, если они выигрывают. Что это? Это же дух, который идет из этой говорящей картины, который меня угнетает, если наш спорт безуспешен, и который меня осчастливливает, если спорт на высоте. Это же не святой дух. Не будем сами себя обманывать, друзья. Уже у древних римлян так было. Дух Антихриста развлекал народ хлебом и играми. Игроки изменились. Это царство культуры. Все показывается. Все показывают. Все царства этого мира. Политические ли царства, промышленные ли царства, царство ли науки, царство спорта или культуры. Все показывают. И все имеет дух. Дорогие мои, в миллионах и миллиардах душ в наше последнее время происходит то же самое, что произошло в сердце Евы в начале сотворения. И происходит это через глаза, как у Евы было искушение, чтобы внутренне все дальше и дальше удаляться от Бога. Они не скажут: «Бога нет». Этого сатана Еве тоже не сказал. И телевидение этого тоже не говорит. Они не говорят: «Бога нет». Нет, но они сбивают тебя на путь непослушания Богу. Здесь написано странное слово об этом звере. Оно имеет два рога, подобные ангчим. Христос – агнец. Оно кажется христианским, религиозным, имеет вид агнца, как Христос, но оно опознается по речи. Он говорит, как дракон. Внешне агнец, в сердце нрав дракона. Говорит, как дракон, как сатана. Что же сатана говорил? Я уже говорил. Со Христом сатана говорил, когда его искушал, показывая все царства мира. И этот зверь показывает через телевидение все царства мира и говорит, как сатана. Это же неплохо. Я все хочу тебе показать. Ты должен во всем участвовать. У тебя нет денег, чтобы летать на Майорку. Я покажу тебе еще лучшее, чем есть на Майорке. Деньги на телевизор у тебя еще есть. Где дракон говорил еще? В Эдемском саду с Евой. Что же он сказал Еве? Он не сказал, Бога нет. Он только сказал, подлинно ли Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева в раю? Нет, сказала Ева, только от дерева познания добра и зла мы не должны кушать. Ах, нет, сказал сатана, не умрете, но если вкусите, вы будете как Бог. Вы будете знать, что добро и зло. Вы превзойдете самих себя. Вы будете познавать и совершать дела, которые Бог вам просто не дает. Он же не хочет, чтобы вы это видели. И многие христиане сегодня так же думают. И они слушают речи дракона, который приходит и говорит, «Подлинно ли, что телевидение такое зло? Сказал ли Бог, ты не должен смотреть телевизор? Где это в Библии написано? Наоборот, если будешь смотреть телевизор, ты познаешь, что творится в мире. Ты не умрешь? Нет». Ты не запятнаешь свое сердце. Ты будешь по-настоящему умным. Почему же Бог этого не хочет тебе дать? Бог же не тиран. Он тебе этого не запрещает. Где это в Библии написано? Так дух бездны сеет сомнение в Слове Божьем, как в свое время сатана сеял сомнение в сердце Евы. Это голос дракона. Это наружное христианство. О, это чудесный плод. Он должен быть очень вкусным. О, только посмотреть телевизор. О, только хорошие фильмы смотреть. Только хорошие. Плохие фильмы я и не хочу смотреть. Ведь я дитя Иисуса. О, плод дерева так приятен. Только хорошие фильмы глотать глазами, моими глазами кушать. Потом далее, дерево хорошо для пищи и приятно для глаз. Приятно. Сначала хорошие фильмы, приятные, благородные. Грязные фильмы я не хочу. Приятное. Так начинается все. Сначала осмотреть телевизор, потом хорошее посмотреть, потом приятное посмотреть, грязное не хочу. Вожделенное дерево, развлекательное посмотреть, то, что развлекает. А потом? Да оно же дает знания, делает умным. Жена посмотрела, что дерево хорошо для пищи, что приятно для глаз вожделенное дерево, потому что дает знания. О, хорошие познавательные научные передачи хотим смотреть. Что делает умным, где мой горизонт расширяется? Что научно и хорошо освещается? Что умные головы, умные люди показывают, чтобы я не остался таким глупцом, каким являюсь сейчас? Чтобы стать немного умнее, чтобы стать умным, да. А потом она взяла дерево и ела, и дала своему мужу, и он ел. А потом пришла смерть в мир. Мои дорогие, так нас соблазняет сатана через говорящую картину. Точно по тому же принципу. Он не говорит, смотри грязное по телевизору. Нет-нет, ты же можешь вовремя выключить. Посмотри все, сложи свое мнение. Посмотри сначала хорошие фильмы, потом приятные передачи, потом развлекательные, потом познавательные, научные. И так ты покупаешь себе телевизор, ставишь в дом, в свою комнату, и вот у тебя говорящая икона. Что тебе этот проповедник говорит? Этот Иоанн, этот фантазер, это слушать не надо. Кто его знает, правда ли это, что образ зверя в откровении Иоанна – это наш телевизор? Не слушай этого мужика, не обращай внимания на Библию. 2000 лет назад написано, телевизор – это же не говорящая картина. Ты его можешь себе спокойно приобрести. Хочу я вам кое-что сказать. Я проводил однажды молодежное, и я спросил молодежь, кто из вас, имея телевизор, и, видя, что подходит грязная передача, встает и выходит из комнаты? Никто. Хорошо понимаю, вам не хочется мешать другим. Кто из вас выключает телевизор, если нехорошая передача? Тоже никто. И это я понимаю. Но кто из вас, когда видит похабную сцену, хоть не выходит, хоть не выключает, кто из вас хотя бы закрывает глаза и не смотрит? Сказала одна девушка, теперь уже замужем, несколько детей. Тогда еще не была замужем, девушка сказала. Господин Нойман, тогда мы смотрим особенно внимательно. Эта девушка была права. Мы не закрываем глаза при двусмысленных грязных передачах, не выключаем их, не выходим из комнаты, но что на грани нравственности мы особенно внимательно смотрим. И какие последствия? Твое сердце запятнано. Так началось. Посмотреть, сложить мнение, хорошие передачи, приятные передачи, веселые передачи, познавательные, и вдруг пробегает искра. Ты не отвернулся, и твое сердце запятнано. Год назад уже показывали сатанинскую мессу, но люди тогда были умнее. В программе она не была напечатана как сатанинская месса, но как развлекательная передача, шоу, в которой опрашивались несколько приглашенных в студию гостей. Участвовали знаменитые артисты, политики, ученые, а потом дали слово ведьме, которая в черном одеянии с ножом в руке проговорила сатанинскую молитву. Молилась сатане, и твое сердце уже запятнано. Сатанинский дух протянул к тебе руки. Эту сцену ты не сможешь забыть. Ты не сможешь больше молиться, как раньше. Уверенность в спасении теряется. Ты хочешь очистить сердце, но не получается». О, дорогие, здесь написано, что убиваем был всякий, кто не будет поклоняться икону, говорящей картине. Должен вам снова сказать, в греческом тексте, где говорится «поклоняться», стоит слово «проскенезе», и оно означает «любить, оказывать почести, почитать». В русском языке этого слова, наверное, нет. Эти три слова могут быть и положительными. Так, например, коллекционер-любитель жертвует время, деньги и чувства коллекции, или то чувство, которое испытывает болельщик на футболе к лучшему футболисту. Все это заключено в слове «проскенезе». В этом слове заключается и преклонение. Если я кого-то почитаю, то я и преклоняюсь. Если я Бога почитаю, то я преклоняюсь перед Богом. Но почитание это не всегда связано с преклонением колен и молитвой. Но почитание проскенезе – это просто я отношусь очень положительно, хорошо к данному делу. Я оказываю ему почтение, проскенезе. И люди часами сидят перед телевизором, как на собрании, и оказывают почтение, проскенезе, тому, что им преподносит дух Антихриста. И это слово проскенезе исполняется уже сегодня, только Антихрист еще не виден. Когда они его увидят, они также будут почитать, как почитали Гитлера. Но этим передачам они уже сегодня оказывают почтение и любовь. Всю эту ненужную пустоту в телевизоре они уже сегодня почитают и принимают. Сидят как на собрании благоговенно, и никто не смеет их тревожить. Возмущаются, если их кто-то отвлечет или что-то спросит. Почесть проскенезе телевизора уже сегодня есть. Дорогое сердце, я расскажу еще одну историю. Был знаменитый евангелист, я его лично знаю. Я знаю его очень хорошо. Я не буду называть его имени. Все ошибаются. И мужи, работающие на Ниве Божьей. И я делаю ошибки. И поэтому я не хочу называть его имени, хотя это случилось с ним. На одной евангелизации он мощно проповедовал. Многие нашли Господа и мир душе. На этой евангелизации он проповедовал и о телевизоре. Сказал, телевизор имеет две кнопки. Одну, чтобы включить, другую, чтобы выключить. И мы, дети Божьи, должны пользоваться обоими кнопками. И если что-то грязное показывает, то мы должны, конечно, выключить. Евангелизация кончилась. Были два молодых брата. Они решили подремонтировать старый телевизор, и у них получилось. И телевизор заработал. Программы у них не было, и они просто хотели посмотреть, что будет. Ведь евангелист сказал, что можно выключить, если что-то плохое будет. Отец тоже подсел к ним посмотреть, что ребятишки сделали, и что из этого ящика выйдет. Вначале все было безобидно, хорошо, приятно, весело, дающее знание, как у Евы. Но вдруг появилась обнаженная женщина, и представилась совершенно обнаженно всеобщему обозрению. История с обнаженной женщиной на этом не закончилась. Никто не закрыл глаза. Евангелист же сказал, мы должны выключить телевизор. Никто не выключает. Сыновья не выключили, отец не выключил. И отец с сыновьями внимательно осмотрели срамоту женщины. Когда передача кончилась, первым опомнился отец и сказал сыновьям. «Послушайте, мы на собственном опыте убедились, что евангелист не прав. Не получается своевременно выключить телевизор. Ведь никто из нас этого не сделал, ни ты, мой сын, и не ты. И я к своему стыду тоже не выключил телевизор. И недолго думая, они телевизор, который с таким трудом собрали, выкинули из дома. Лучшее, что они могли сделать. Дорогие сестры, вы, которые любите Иисуса, хотите вы этого, чтобы ваши сыновья и ваши мужья смотрели наготу других женщин? Это желание вашего сердца? Хотите вы такой ящик иметь, такую говорящую картину, чтобы ваши мужья и ваши сыновья насмотрелись видом бессовестных женщин и проституток? Это желание вашего сердца? Это ваше желание? Вы, матери, вы замужние женщины, это ваше желание? Вы, дорогие незамужние сестры, хотите, чтобы у вас в свое время был муж, фантазия которого отравлена постыдными взглядами на других женщин, которые бессовестно себя показывают? А вы, дорогие братья, я спрашиваю вас, вы, которые любите Иисуса и хотите следовать за Ним, и вы, которые сражаетесь за чистоту вашего сердца, как и я борюсь за чистоту моего сердца. Это ли желание вашей души? Хотите, чтобы ваши сердца были изуродованы и наслаждались видом других женщин? Не хватает вам ваших верных жен, которые хранили верность вам до сего часа? Хотите в своем сердце нести образ другой женщины, а не образ вашей верной супруги, с которой вы пред Богом дали обет верности? Хотите, чтобы в вашей фантазии, в вашем представлении произошло то, о чем Иисус говорил? Кто посмотрит на женщину с вожделением, совершил прелюбодеяние. Хотите вы в сердце через телевидение стать прелюбодеем? Это желание вашего сердца? Я думаю, нет. Это не мое желание, и кто любит Христа, того желанием это тоже не может быть. Дорогие братья и сестры, это серьезная история. И я мог бы только плакать, а не говорить, если думаю о том, как наша молодежь отравляется. Как пожилые мужья, которые всю жизнь были своим женам верны, вдруг недовольны своими женами, потому что они видели эти грязные, срамные передачи. Показывали фильм про мой родной город Лодж, в котором я вырос. Фильм назывался «Лодж нелюбимый». У меня нет телевизора, и я противник телевизора. Но как сатана хорошо уговаривает, да и моя собственная плоть. Это же фильм про твой родной город. Ты уже 40 лет не был там. Посмотри, как он сейчас выглядит. Любопытство или сатана меня подстегивал, но я посмотрел этот фильм с женой у соседа. И точно как у Евы началось. Приятно смотреть. О, старые здания, старые улицы. Как чудесно, как хорошо. Родина. С юмором. Дает знание. О, так выглядит все сегодня. Ты этого даже не знал. Вот старые здания снесли, построили лучшие новые. Дает знание. И вдруг клуб. Показали киностудию. Почтенные дамы, артистки, и вдруг совсем другое. Ты видишь этих почтенных дам нагими под душем. Как они после съемок под душем нагими нарисовались. Это шло долго. И к своему стыду я должен сказать, что я как сильный противник телевизора и как евангелист не имел силы выйти и не имел воли закрыть глаза. Вы, братья, из той же самой крови и плоти, как я. И вы, сестры, из той же плоти и крови, как я. Вы тоже не закроете глаза, если такие сцены на экране. Дорогие братья и сестры, мы не хотим только на этом останавливаться. Бывают сцены, где женщины и мужчины одеты. Однажды посетил одного брата из церкви. Он болеет и смотрит телевизор. Я думаю, он знает мое мнение, не упрекну его сразу, помолчу. И что случилось? На экране парочка, в комнате прекрасная молодая дама садится на диван. И оказывается, ее муж в командировке. А этого другого она уговаривает всеми чарами женщины, чтобы он присел к ней и любил ее. Иными словами, прелюбодействовал и блудил с нею. На этот раз я был наготове и сказал, выключим эту штуку. Решительно. В тоне приказа, сейчас выключим эту штуку, выключили. Смотри, дорогое сердце, ты не знаешь, в какой час, в какой момент твое сердце запятнается и твоя фантазия. В передаче все так искусно и ловко вплетывается, интересно вписывается в сюжет, что ты из хода фильма не можешь вырваться. Нужна сильная, большая воля. И самое худшее – телевидение еще в пеленках. Оно еще разовьется, когда явится Антихрист. А здесь мы читаем, что зверь будет совершать большие чудеса, что и огонь с неба спадет перед людьми. Где в Библии огонь падал с неба? В Пятидесятницу сошел Святой Дух в виде огненных языков на каждого из них. Это дух в образе религиозном, в образе Агнца, который говорит, как дракон, будет сеять сомнения в заповедях Божьих. Этот религиозный дух повторит как бы чудо Пятидесятницы. По телевизору ты это увидишь. Папа Римский в Фиате, в присутствии всех по телевизору, которые у всех будет, в каждой фирме, на площадях, чтобы люди, которые закупают, тоже были свидетелями. Ты увидишь, они чудо Пятидесятницы скопируют. Но не через Святой Дух, но через Духа Зверя, который притворится ангелом света. Больные будут исцелены. Папа Римский будет гладить людей по голове, и они будут вставать из своих инвалидных колясок. Слепые будут прозревать. Они как бы повторят это чудо. Люди будут говорить на иных языках молиться, но не Христу, а Аллаху, Магомету, Марии, может и другим святым, например, Франциску, Конфуцию. Может быть, один или другой святой, который говорил «Я держу его, я властвую над ним», сам того уже не замечая, находится во власти другого духа. Может, этот верующий в мыслях будет иметь Иисуса, но его язык не будет славить Иисуса, но может будет бесславить его. В первом послании к Коринфянам, 12 главой, Павел упоминает демонические языки. Что никто не говорит в Духе Божьем, который Иисуса Христа проклинает. Видите, дорогие братья и сестры, так оно однажды будет, и время недалеко. Дорогие братья и сестры, если Святой Дух не отворит ваше сердце, и вы не познаете из этого слова, из Откровения 13 главы, что образ зверя, икон, говорящая картина, это телевидение. Если Святой Дух не сможет тебе это вложить в сердце, тогда я тоже не смогу тебе объяснить это. Я не больше, я намного меньше, я человек. Святой Дух – Бог. Но прими это слово. Я желаю тебе добра. Прими это наставление. Не симпатизируй телевизору. Не делай, как другие. Если ты видишь, другие делают. Я тоже могу. Подумай о том евангелисте, какую вину он взвалил на себя. Если другие семьи не были такими чистыми, как тот отец с двумя сыновьями. Подумай о тех, кто продолжает смотреть и не думает выключать. Не ставьте себе эту вещь в дом. Если у тебя в доме нет яда, ты не можешь отравиться. Но если в твоем доме источник яда для души, ты тоже можешь отравиться. Иаков говорит, из одних уст не может исходить хвала и проклятие. Источник не может давать пресную и соленую воду. Из одного ящика не может исходить прославление Бога и сатанинские истории. Сегодня показывают богослужение, а завтра вечером сатанинскую мессу. Вы видите, что это невозможно, что это противоречие, что это время, как тогда, когда Бог о таких телевизионных богослужениях говорит, как у Израиля. «Мое сердце – враг вашим богослужениям, и враг вашим новомесячьям, и враг вашим субботам. Мое сердце – враг, говорит Господь, вашим телевизионным богослужениям». Из одного источника невозможно хвалить Господа и прославлять сатану. Друзья, невозможно. Извините, что я немного разошелся. Я вас всех люблю и никому не хочу голову мылить. Я этого не хочу. Я хочу вас сердечной любовью просить. Позволь Святому Духу вразумить тебя, что телевидение – это образ зверя, говорящая картина. Ведь нет другой говорящей картины. Естественно, когда Антихрист явится или лжепророк, вполне явится, тогда еще сильнее будет. Но представьте себе, если по телевизору покажут богослужение и покажут картину Мадонны Марии, и люди преклонятся и будут молиться. И если Иоанн это видел, то это же была картина, образ зверя. И этих богослужений великое множество, где люди склоняются на колени перед Мадонной Марии. Вот ты имеешь картину зверя, потому что в Библии под зверем и подразумевается лжепророк. Из-за времени я не могу объяснить. Прочитайте в Библии. Лживые или лжепророки называются и зверями, лжепророки и лжесудьи. Если Папа Римский, лжепророк, свою картину Мадонну показывает в телевизоре, и люди поклоняются, то ты уже имеешь исполнение этого слова. Еще не в полноте. Антихриста еще нет, но прообразно, как бы тень грядущего. Господь да благословит тебя, да сохранит тебя. И пусть его свет сияет над тобою, и да милует тебя, да сохранит ногу твою по дороге в Дом Божий. Он да сохранит твои стопы и твои глаза, если ты завтра снова пойдешь по миру. Аминь.